Парень, которого Анастасия Каменская сочла плохо видящим, имел на самом деле превосходное зрение. Просто он не ожидал, что стройная блондинка толкнет его и захочет посмотреть в лицо. Он четко соблюдал инструкцию — не светиться, просто наблюдать, кто столичную компашку встречает, куда пойдут, кому, что будут делать. Дистанцию на перроне и в вокзале выбрал такую, чтобы не попасться на глаза москвичам и в то же время не упустить. Вокзал и аэропорт — места стрёмные. Парковки большие, и никогда не угадаешь, в каком месте стоит транспорт, на котором люди поедут в город. Возьмешь для безопасности слишком большую дистанцию, и может получиться, что нужные люди сядут в машину, припаркованную близко ко входу, а тебе до своей тачки еще пилить метров 100. Догоняй их потом, ищи. Короче, геморрой. Со встречающимися слиться несложно, особенно если заранее знаешь номер вагона. На вокзале своего родного города он мог с закрытыми глазами безошибочно найти любой вагон на платформе, будь то состав дальнего следования или местная электричка. Выбрал место, занял позицию минуты за 3 до прибытия поезда. Этих троих определил сразу, едва увидел. Сперва мужик с усами вышел, потом очень высокая женщина в красной бейсболке, которой усатый подал руку зачем-то, помогая шагнуть на платформу. А за ними та блондинка. Обалденная. Он прямо обмер, как увидел ее. Эх, жалко, что они вечером уедут, день всего в городе проведут. А то можно было бы попытаться. Усатый-то явно не ее мужик, а той каланчи с косищей до пояса и в красной бейсболке. Он и руку ей подал, а блондиночка сама выходила, без посторонней помощи. Хороша, зараза. Москвичей никто не встречал. Они как вышли из вагона, так и потащились к зданию вокзала. Не ждали никого, не искали и никому не звонили. Усатые блондиночки о чем-то говорят на ходу. Каланча молчит, как воды в рот набрала. Дуется, что ли? Может, цапнулась с кем-то из друзей-товарищей? Бабы они такие. Не поймешь их. Вроде только что улыбалась и ластилась, как кошка. И уже обиды какие-то, предъявы на пустом месте. Но блондиночка-то до чего аппетитная. Прям съел бы на месте. Даром, что не молоденькая. Неземная какая-то. Легкая, изящная, как фея. И вот теперь, когда блондинка так неудачно столкнулась с ним и цепкими светлыми глазами словно впилась в лицо, он понял, что, видать, не судьба. Притормозил, издалека посмотрел, куда идут, убедился, что троица приехавших направляется к офису аренды автомобилей, и с облегчением усмехнулся. У них на весь город всего одна фирма, где можно взять тачку на прокат. Одна, зато большая, с несколькими отделениями. И Таймон, хозяин всего этого благолепия, исправно отстегивает долю не только чиновникам, но и самому Аржо. Тому самому, который и послал посмотреть за москвичами. Подошел поближе, стараясь оставаться незаметным. Дождался, когда москвичи выйдут из офиса в сопровождении рослого крепкого мужика. Прокатные автомобили стояли сбоку, немного, штук 5 всего. Приехавшие выбрали самый дорогой из имеющихся в наличии — черный Гелендваген. Шикуют. Хотя, может, все дело в каланчах. Куда и с такими длинными ногами в маленькую машину-то? Записал номера в телефон и тут же позвонил. «Аржо, это я», — произнес он, услышав в трубке знакомый сердитый голос. «Я, кажется, спалился, но все решаемо». «Что решаемо?» Аржо, само собой, тут же начал орать, как обычно. Он всегда орет, вспыхивает моментально и долго не может успокоиться. Сам о себе говорит, мол, нервы ни к черту. Пришлось в двух словах обрисовать расклад. «Они уехали на одной из машин Таймона. Позвони ему, пусть свисток издаст своему командиру на вокзале, чтобы не кочевряжился. Скажи, что я через пару минут подойду». «Поучи меня!» «Да помилуй, Аржо, разве я учу? Я прошу. Косяк свой признаю, прошу помочь исправить». С ним только так и можно разговаривать. Не оправдываться, не объяснять, и уж тем более не наезжать. Лишь каяться и просить, тогда обычно можно добиться желаемого. Аржо еще побушевал какое-то время, перемежая оценки деловых качеств собеседника с затейливым выразительным матерком. И в конце бросил: «Ладно, перезвоню». Перезвонил он минут через пять, сказал, что в офисе прокатной конторы ждут и готовы оказать содействие. Еще через три минуты парень фотографировал телефоном договор аренды автомобиля с водителем, подписанный Н.М. Латыповым. «Наемный водитель — это хорошо. Это огромная удача. Было бы куда хуже, если бы усатый Латыпов сам сел за руль. «Напиши водиле смс-ку. Пусть скинет адресок, куда их отвез», — велел парень. «А позвонить?» — недоуменно спросил менеджер. «Они же адрес водителю назвали. Он его уже знает, скажет без проблем». «Ты тупой совсем?» — парень презрительно хмыкнул. «Он что, прямо при пассажирах будет говорить тебе, куда их везет?» «А что такого? Я менеджер, имею право в любой момент поинтересоваться, где мой водитель и через сколько времени освободиться». «Ну ты точно тупой», — парень удрученно вздохнул. «Ты договор-то сам читал? В нем черным по-русскому написано, что автомобиль арендуется до половины девятого вечера, то есть на весь день. Так с какого рожна ты будешь интересоваться, где там твой водитель ездит? До половины девятого — это вообще не твое собачье дело. И если он начнет при пассажирах отвечать на твои тупые вопросы, они могут забеспокоиться, а мне оно не надо. Усвоил? Урод!» Менеджер обиделся, поджал губы. Чистенький мальчик в аккуратной голубой рубашечке с темно-серым галстуком. Фасонит Таймон. Во всех филиалах велит работникам одеваться одинаково в придуманную им же самим форму. Хочет, чтобы у него было как у больших. Ну да, не Нью-Йорк и даже не Москва, но все же областной центр, не хухры-мухры. «Пиши давай и не отправляй, пока я сам не посмотрю». Менеджер в голубой рубашке набрал текст и повернул телефон экраном к визитеру. Тот прочитал, покачал головой. «Офисный планктон. Ничего не понимают в этой жизни. Сообщите, пожалуйста, адрес, по которому доставили пассажиров». Прочитает водитель такое сообщение и что сделает? Скорее всего, удивится и начнет рассуждать, зачем это менеджеру понадобилась такая информация. И, скорее всего, вслух. А пассажир-то, судя по всему, не пальцем деланы. Частные детективы. Аржо предупреждал. «Дай сюда, я сам напишу». «Со своего телефона и пиши», — внезапно огрызнулся менеджер. «Я к тебе на работу не нанимался». «Ого, планктон с зубами? Новый биологический вид». «Ты нанимался к тому, кто тебе вот только недавно звонил. И исключительно из уважения к твоему хозяину я проведу с тобой разъяснительную работу, а не вкачу в пятак без всяких слов. Если водила прочтет миссагу с незнакомого номера, да еще с вопросом об адресе, он станет отвечать? Вот то-то. Поэтому давай сюда мобилу, я напишу как надо, чтобы без накладок вышло». Написал и сам отправил. Теперь придется ждать, пока ответит. Не во время движения же отписываться. Значит, либо на длинном светофоре, либо уже с адреса, когда москвичи выйдут, и водитель останется в машине один. Ответ пришел минут через 20. Парень прочитал сообщение, небрежно хлопнул менеджера по плечу. «Спасибо, братан. Выручил. Таймон тебе зачтет». Адрес есть, но проблемы на этом не закончились. Оказалось, что женщины вышли на улицу Панфилова, а усатый собрался еще куда-то, но место назначения пока не назвал. С такой информацией лезть к Аржо — только нарываться. Может, промолчать насчет усатого, не говорить ничего? Не будет же Аржо сам лично проверять, что там написал водитель, правильно? И Таймон не будет, ни его уровня такой мелкий контроль. Если насчет усатого по фамилии Латыпов промолчать, то выглядеть будет так, будто косяк полностью исправлен. Адрес известен, машина отпущена на час-полтора. Стало быть, можно посылать человек, пусть ждет и потом садится на хвост. Тот факт, что из дома выйдут не все втроем, а только две бабы, усатый же подъедет на машине, легко можно списать на изменения, которые произошли во временном интервале между телефонными переговорами и появлением нового наблюдателя. Отойдя от пункта проката метров на 50, парень снова позвонил Аржо. «Они вышли на Панфилова, дом 18, второй подъезд». В ответ прозвучало короткое, но все еще напряженно сердитое. «Лады, прощен».